Глава 21. Кронин. Мне что-то снилось, явно что-то приятное и теплое, только противный писк то и дело вытягивал из забвения. В голове гудело, в ноге ощущалась пульсирующая боль, но в целом я был в норме. Мне лишь требовалось еще немного времени, чтобы восстановить силы и открыть глаза, хотя и так уже понял, что нахожусь в больнице Федотова. Поднять веки удалось с третьей попытки. И что радовало, в глаза не резал яркий свет. Где-то в углу палаты светила тусклая лампа. Она и позволила мне рассмотреть лежащую рядом девушку. Мигерка моя неугомонная. Представил, как она крадет из соседней палаты койку и катит ко мне. Улыбнулся. А потом присмотрелся и увидел, что у нее капельница. А я-то думал, смогу ее уберечь. Янина рука была совсем рядом. Будто она держала меня, а во сне отпустила. Вовсе не хотел ее будить, когда коснулся. Но она вздрогнула и резко распахнула глаза. «Тима, что ты здесь делаешь?» — с укором спросил я. «Ты должна быть дома под присмотром Славы, он мне обещал». Она покачала головой и закусила губу. Ее глаза наполнились слезами, и я понял, что ругать эту упрямицу бесполезно. «Иди сюда». Позвал и поднял руку, чтобы обнять свою девочку. Она сжала меня до боли, но вскоре ослабила хватку. «Славу и Сережу я домой отправила, они утром приедут», — зашептала она. «А в больнице Боря остался, и я, Кронин, никуда не уйду, так и знай». Выдохнул, погладил ее по голове, вдохнул цветочный аромат волос. Вспомнил все, что было, как далеко она позволила мне зайти, как дразнилась при этом, смотря невинным взглядом. «Я ведь вроде больной, тело отдыхать должно вместо того, чтобы так мгновенно реагировать на присутствие Яны. Впрочем, я давно перестал удивляться. Просто она моя во всех смыслах. Сопротивляться притяжению бессмысленно. На этой неделе, когда Серый принес мне досье на ее бывшего, я окончательно понял, чего в самом деле хочу. Хочу все время ее рядом». Слышать ее обворожительный голос, видеть ее чистую солнечную улыбку, когда она чем-то довольна, или ее задумчиво хитрый взгляд, когда она замышляет очередную пакость. Хочу просыпаться с ней каждое утро. Хочу убрать все преграды и условности между нами. Даже ту чертову стену между кабинетами готов снести. Я просто хочу ее в своей жизни. Никого другого, только мою Яну, мою любимую Мигеру. «Что с тобой?» — спросил и кивнул на капельницу. «Это для восстановления сил. Я с тобой кровушкой поделилась немножко». «Одна беда. Если теперь я не сойду с ума от вечного стояка, то точно рехнусь, постоянно переживая за нее». «Это очень глупое решение. У меня для этого есть Сережа. Он уже как-то был моим донором». «Тимочка, разве это важно сейчас?» Прошептала она сдавленно, и я почувствовал влажность на своей груди. Черт. «Эй!» — тихо позвал и потянул к себе ее лицо. Глаза плотно закрыты, нос раскраснелся, подбородок дрожит. «Прости, я неблагодарная свинья, да?» Она открыла глаза и зло на меня посмотрела. «Не неси чепухи, хотя мне вообще все равно, что ты сейчас говоришь. Ворчи себе сколько угодно, можешь даже наорать на меня или уволить. Все покажется фигней по сравнению с тем, что я пережила». Она приподнялась на локте и прижалась к моим губам, жадно и отчаянно. Да, я мог себе представить ее состояние, моя маленькая поразительная женщина. Сколько лет она была одна, без помощи и поддержки, живущая со страхом, что однажды этот ублюдок вернется за ней. Я безумно счастлив, что судьба свела нас именно сейчас, потому что теперь я достаточно силен, чтобы оградить ее от всего. «Я с тобой», — напомнил я. «Никуда не денусь». Она всхлипнула и снова прижалась ко мне, содрогнувшись в немых рыданиях. Я ненавидел ее слезы, но также понимал, что это хороший способ выплеснуть стресс. У меня был другой. Я копил всю свою злость для того, чтобы потом сцедить ее на врага. Ему точно мало не покажется. «Это ведь Антон сделал», — прошептала Яна, когда немного успокоилась. Я все время поглаживал ее по волосам и руке, чтобы она чувствовала мою поддержку. В словах я не силен». «Не обязательно», — ответил я. «Завтра буду точно знать. Поспи, котенок». «А говорил ведьма», — напомнила она. Улыбнувшись, поцеловал ее в висок. «Ведьма днем, а ночами нежный котенок». Она тоже улыбнулась и все же заснула. Я почти сразу за ней. В конце концов, чем быстрее наступит утро, тем быстрее я получу информацию. Слава послал наших людей за уродом. Установили слежку. Скорее всего, он, как и в случае с аварией, действовал через наемников. Были у этого мента очень исполнительные люди среди бывших заключенных. Он им сроки сокращал, а они ему платили услугой. Удобно. Но доказательств пока маловато, только слухи местных барыг. Вот теперь будет еще одно в копилку. Машину, которая подрезала Колю, вычислили. Она в угоне и больше ничего. Лицо водителя на дорожных камерах не видно. В квартире Яны нашли прослушку без отпечатков. Как написал Слава вчера, точно такую же, как у меня в доме. Только у меня еще и камеры поставили. Не зря я ношу с собой прибор вычисления скрытых устройств. Вот и на прошлых выходных зашел в дом, и в кармане сработал сигнал. Я сделал вид, что ничего не заметил и уехал. Славе и Серому сообщил, и они, устроив помехи, изучили приборы в зале. А потом вернули на место, как будто и не трогали. Отпечатков не нашли, зато вышли на производителя. А тот дал список покупателей. И одно имя, контактирующее с Антоном, у нас уже было. С тех пор оставалось выжидать подходящего случая. И вот он. Если это Антон, то провокация удалась. Он не смог спокойно наблюдать за нами с Яной. Еще у нее в квартире понял, что нужно действовать. Но когда бы его человек успел установить взрывчатку, немного поразмыслил и улыбнулся про себя. В супермаркете на парковке. Должны быть камеры. Но если все же не Антон, тогда Вадик. Этот недоносок, похоже, по уши влез в дерьмо. И в этот раз мне его не вытащить. Значит, пора с ним прощаться. Посмотрел на мирно спящую Яну и понял, что это даже к лучшему. Яна. Выходные пролетели быстрее обычного. В субботу ранним утром приперлись эти балбесы непробивные, разбудили Тимочку, а меня выпроводили якобы под предлогом, что мне необходимы блага цивилизации. Но на самом деле я знала, что они будут его грузить частным расследованием. А мне, конечно, никто ничего не сказал. Приходилось по слову все вытягивать у Кронина. И таки кое-что вытянуло. Оказалось, что помимо Антона у Тимы своих врагов хватало. Потому проверяли парни разные версии. Полиция тоже подключилась, но от них толку было мало. Констатировали факт взрыва, взяли видео с камер супермаркета, где, предположительно, могли подсунуть взрывчатку. И на этом все. Камеры ничего не показали, зацепок у полицейских больше не было. С благодарностью приняв от Славы сумку с вещами, которые передала Аня, я пошла принимать душ в отведенную для Кронина палату. Номер люкс, к слову, при всем желании очень трудно было назвать больничной палатой. Здесь одна ванная была больше, чем моя кухня. Я впервые в жизни приняла джакузи. Устроила себе настоящий релакс с апельсиновым маслом и густой пенкой. А когда вышла, Тиму, к моему удивлению, уже переместили сюда. Округлив глаза, я застыла и поправила на себе полотенечко. «Привет!» – поздоровалась я, будто не видела его час назад. Кронин сидел посреди огромной кровати, как бы намекая, что с какой стороны я бы ни подошла, все равно окажусь в его объятиях. И он тоже застыл. А потом вдруг схватил подушку и метнул прямо в меня. За доли секунды я успела присесть, избежав удара. «Это издевательство!» – проорал Тима. «Уйди с моих глаз!» «Но я... Я же больной!» – напомнил он. «Мне нельзя перенапрягаться!» «Да я знаю, просто...» «Яна!» Молча кивнула и ушла в ванную. Поджав дверь, прикрыла рот рукой, чтобы не засмеяться вслух. «Бедный. Правда, жаль его. А хотя...» Вернувшись обратно, попала под обстрел испепеляющего взгляда. Стоило сделать шаг, И Кронин с глухим стоном закрыл глаза и начал массировать виски. «Опять голова?» — спросила я вкрадчиво и протянула руку к сумке с вещами. «Она-то на кресле осталась». «Опять голова?» — зло процедил Тима, а потом все же не выдержал и снова запустил в меня подушкой. На этот раз попал прямо в полотенце. И только чудом мне удалось его удержать на груди. «Больше бросаться нечем», — позлорадствовала я. «А теперь я можно оденусь?» «Нужно. Еще 3 минуты назад», — строго прикрикнул шеф. А когда я скрылась в ванной, еще и добавил свое любимое. «Мегера». «И вовсе я не такая, а в милом голубом спортивном костюмчике точно добрая фея. Во, Снегурочка. Да еще и влюбленная. Глаза блестят, щеки горят, губы жаждут поцелуев. Правда, волосы пришлось пальцами расчесывать, а они у меня после такого обращения высыхают львиной гривой. Ну и ладно». Попытка номер 3 удалась. Тима придирчиво меня осмотрел, но злого слова не сказал. А я собрала подушки, заползла к нему на кровать и устроила их поудобнее за его спиной. Сама села рядом и несмело потянулась к голове больного. «Здесь я точно смогу помочь», — заворковала и запорхала пальчиками по его голове. Босс, наконец, расслабился, прикрыл глаза и положил руку на мое бедро. «Если честно, ты мне лучше не делаешь», — пробормотал он. «Но все равно не останавливайся». Улыбнулась, а я и не думала. Разгладила его морщинки на лбу, обвела скулы, нос, челюсти, подобралась к губам, не удержалась и поцеловала. Кронин лишь мгновение бездействовал, будто не понял сразу, что происходит, а потом все же ответил. Поцелуй был медленным, нежным и сладким. «Ты очень меня напугал», — призналась я, прижавшись к нему как можно ближе. «Все чепуха», — заверил он и шутливо добавил. «Я, кажется, сделан из стали. Некоторые части так точно». Хохотнув, я чмокнула его в лоб и продолжила массаж, помогая Тиме заснуть. «Все равно нечестно. На мне и царапины не осталось. А тебе неделю в койке лежать. И новый шрам». Он немного напрягся, а я запоздала и поняла, что зашла на кривую дорожку. «Впрочем, шрамы украшают мужчину», — шепнула я, а Тима вновь открыл глаза, задумчиво меня рассматривая. «Тебя они раздражают?» — спросил он, имея в виду свои полоски. Странный вопрос и неожиданный. На секунду я даже растерялась, не представляя, что ему ответить. «Они просто... ну, не знаю, часть тебя. Нет, не раздражают ничуть. И раньше тоже никогда. Но очень раздражает твое нежелание поделиться с ближним своей историей». Тим вновь опустил веки, а спустя мгновение, что-то себе надумав, фыркнул. «Что?» «Ничего». Он перехватил мою руку и поцеловал. «Пускай лучше шрамы будут на мне, чем на тебе». «Переводи тему сколько угодно», — игриво пропела я. «Все равно все выведаю». Он улыбнулся уголком губ, но больше ничего не ответил, ни звука не произвел. Заснул. А в воскресенье все повторилось. Утром приперлись добрые молодцы, меня в сопровождении Бори выпроводили в ресторан, чтобы набрала побольше вкусненького для себя и босса. А когда я вернулась, принялась кормить своего мужчину, а заодно вытягивать новую информацию. «Ну что, что они нарыли?» «Ничего существенного», — угрюмо ответил Тима. «Но тебя это не должно волновать, котенок». Он погладил меня по руке, чмокнул в губы и продолжил есть. «Нет, ну меня такой ответ не устраивал». «Я твой доверенный человек, между прочим», — напомнила я. «Я тебе доверяю», — заверил Тим. «Но и ты мне доверяй. Если есть вещи, в которые я не хочу тебя посвящать сейчас, то так будет лучше, поверь. К тому же, у меня есть для тебя действительно серьезная работа». Я даже тарелку отставила и пытливо посмотрела на босса. «Какая?» «Побудешь моим замом пару дней». И сказал это он так бесстрастно, что можно было подумать, будто ничего такого важного он мне не поручал. «Ты с ума сошел?» — тихонечко спросила я. «Почему я? Я же только... я не смогу. Попроси Славу». «У него командировка». «Тогда Сережу. Он занят расследованием». «Борю, Ника, да у тебя полно мужчин». «И ты их главный менеджер», — ответил Тима, уже посмеиваясь. Его мое волнение веселило. «Погоди, у тебя что же, нету зама на такие случаи? Ну как так?» «Почему же есть? Слава! Но у него командировка!» Когда я раздраженно зарычала, Кронин со снисходительной улыбочкой добавил. «Естественно, одну я тебя не отправлю. Боря и Ник будут тебя бдить круглосуточно. И ты должна мне пообещать, что не станешь никуда передвигаться без них. Ты же у меня умная девочка. Сама понимаешь, что после случившегося лучше не высовываться». Кивнула, но потом поморщилась и высказала свои сомнения. «А давай я лучше здесь, с тобой, до полного выздоровления останусь, а офис вообще закроем?» Тима выдохнул и поджал губы. «Корпорацией будет заниматься Вадим, пока меня нет. Твоя задача — не допускать его в наш отдел и держать подальше от моего ноутбука и документов. Если бы он хотел, то давно бы подкупил уборщицу и порылся бы как следует. Я же говорил, что уборщице доверяю». Она получает достаточно хорошо, чтобы отвергнуть любые предложения взятки. К тому же, как-то я оплатил операцию ее сыну, и она мне признательна. А сына, как только он выздоровел, я взял к себе. Кто он? Витя, наш хакер. И Витя, к слову, специализируется на сигнализации. В данном случае не деньги играют роль, а человеческий фактор. Я им верю. Ну, что мне оставалось? Раз велено быть замом, буду замом. «Хотя неожиданно. А мне что клиентам говорить?» «Клиенты обычно связываются со мной напрямую. Уже через неделю я могу возобновить работу. Потерпят. А у тебя будет возможность довести дело тян. Парни помогут». По взгляду Тима я поняла, что спорить бесполезно. «Хорошо, я поеду на работу. Но вечером буду приезжать к тебе». Кронин поначалу кивнул, но потом внес неожиданную поправочку. «Ко мне в квартиру, она хорошо охраняема, и там тебе будет удобнее». «Ну вообще, я одна в чужой квартире? Ну нет». «Я тебе что, чужой?» — с прищуром спросил Тима. «С недовольным таким злым прищуром». «И ведь не возразить?» — покачала головой. «Вот и решили», — подытожил босс. «А я еще неугомонная Мегера. Осталось только одно выяснить», — заключила я. «Отчего у вас с братом такая вражда? Что он тебе плохого сделал?» Кронин отвечать не хотел совсем. Я видела и чувствовала, но продолжала молча смотреть на него, в надежде, что он даст мне хоть что-то. «Он просто пошел по стопам отца», — наконец произнес он. «А я нет». Возможно, мне бы даже удалось узнать большее, но в двери палаты постучали. Показалось взволнованное лицо Бори. «Тимофей Андреевич, к вам пришли родственники». Уже на этих словах я встала с кровати и выпрямилась, как по струночке. Больше Борис не успел ничего объяснить. Кто-то толкнул дверь, и показались знакомые лица. Первым делом вломилась Лиса Алиса, а сразу за ней Вадик. И вот они, родственники. «Тимоша!» — вскрикнула Лиса и тут же скривила мину при виде меня. «А ты что здесь делаешь?» И столько претензий в голосе, что я даже онемела на мгновение. Вот же сучка она! Чушь! Яна привозила мне документы, ответил вместо меня Тимофей. При этом голос его звучал строго и непривычно холодно. И уже уезжает. Боря, проводи. И пока я все еще пыталась осмыслить резкую смену поведения моего как бы парня, амбал Борис подошел, взял дорожную сумку с моими вещами и мягко подтолкнул к двери. «Может, давай я подвезу?» — предложил Вадик, попавшись мне на пути. И взгляд его был хитрющим и даже немножко насмешливым. «Все равно долго не задержусь. У Яны еще есть поручение, потому отвезет Боря», — отрезал Кронин безапелляционно. Я напоследок взглянула на него. Но он уже был увлечен разговором с Алисой, а эта подлая зараза залезла к нему на кровать и полезла целоваться. Дальше смотреть не дали. Боря ускорил шаг и быстро меня вывел, а в коридоре оцепеневшая я наткнулась на Сережу. «Ты же уехал!» — на автомате произнесла. «Так, стоп! Почему я оставила своего парня наедине с Лисой?» И вернулся, потому что Боря вызвал. «Ну что, идем?» «Все по дороге объясню». Он взял меня под руку, но я приросла к полу, не сделав ни шага. «Объясняй здесь», — Потребовала и взглянула на часы. «Только 4 дня. Я хочу остаться с Крониным до вечера». Сережа устало вздохнул и посмотрел на Борю. Наверное, помощи искал. «Ты же сама слышала, что он сказал», — вставил тот. «А еще я слышала, как он это сказал», — процедила я парню, и он отпрянул. «А вот это я и объясню», — пообещал Сережа, а потом наклонился и шепнул. «Если сейчас не пойдешь со мной тихо, закину на плечо и понесу. Я тебе не Кронин и даже не Слава. Церемониться не стану». Вот услышь я это от Антона, меня бы уже колотило от страха. А Сережа при всем его бандитском виде вообще не пугал. Дело, наверное, в том, что я не так давно видела его в одних трусах со звездочками. Да и Тима ему доверяет, и я должна. Покосилась еще раз на дверь палаты, услышала оттуда заливистый хохот Алисы и послала Серому убийственный взгляд. «Яна!» – неожиданный оклик прервал Сережу, который уже открыл рот, но так ничего и не сказал. В конце коридора клиники показался Федотов. «Какая встреча!» Быстро приблизившись, мужчина с недовольством посмотрел на руку Сережи на мне, а затем щедро улыбнулся. «Милая моя девочка, я слышал, что произошло. Ты сама-то хоть не пострадала?» Я покачала головой, а он взял мою вторую руку и потянул к себе. Сережа мог бы меня отпустить, но не стал, тем самым дав понять Федотову, что я под его опекой. Вот так я и оказалась в странном положении, зажатая между двух мужчин, которые мне ничуть не нравились, а тот, который нравился, был зажат лисой в другой комнате. Абсурд какой-то. «Нам пора», — напомнил Сережа. Федотову это ну очень не понравилось. Насупившись, он на полном серьезе меня спросил. «Яночка, одно слово, и я заберу тебя и отвезу, куда скажешь». Он достал из кармана телефон, нажал вызов, но не стал говорить, а продолжил вопросительно смотреть на меня. Признаться, на одну секундочку у меня промелькнула вредная мысль обидеться на всех и сбежать с садистом. Знаю, звучит странно, но в конце концов, спасибо здравому рассудку, он победил. «Аркадий, спасибо за заботу». Краем глаза заметила, как за спиной Федотова выросли 2 шкафа. И ощутила, что со спины подошел Боря. Вот только мордобоя под конец дня не хватало. «Мне и правда пора», — сказала и примило улыбнулась. «Еще кое-какие поручения от босса выполнить нужно, а завтра на работу с самого утра, сами понимаете». «Конечно», — ответил он не очень радостно, но более расслабленно. «Но если ты в чем-то не уверена, то я... О безопасности Яны забочусь я», — раздраженно вставил Сережа. «Если есть сомнения, можете высказать их Кронину». И с этими словами он все же оторвал меня от Аркадия и повел вперед. Я помахала садисту ручкой и охотно пошла. «До завтра, Яночка!» — крикнул он мне вслед. И дежурная улыбка сползла. Его только мне завтра не хватало. «А можно его как-то не впустить в офис?» — шепнула я Сереже. «Организуем», — строго ответил он и помог мне сесть в машину. Я даже не стала ждать ровной дороги трассы и тут же потребовала разъяснений. «Что она вообще здесь делает? Что ей, черт возьми, от него надо?» «Тим мне потом за это вставит, но тебя я боюсь больше», — шутливо произнес Серый. «К тому же подружка у тебя клевая, и котлеты ее меня покорили». «Открою тебе страшную тайну. Это были не котлеты, а женское коварство. Но ты мне зубы не заговаривай, а давай к сути». «А то так Вере и передам, что ты поощряешь измены, а у Верочки на этот счет строго». Серый закатил глаза и раздраженно произнес. «Да какие измены? Эта вешалка пороги Кронинского кабинета уже год оббивает. И бестолку. А тебе и недели хватило, чтобы Тим на всех смотрел волком и рычал». «А что, он такой не всегда?» – удивилась я. И по взгляду Сереженьки поняла, что далеко не всегда. «Ну надо же, а со мной с первого дня». «Короче», — начал он, — «Фельдман Алиса, дочка Давида Давидовича, имя о чем-то говорит?» Покачала головой, и Сережа поморщился. «Тим меня придушит». «Говори уже, я тебя не выдам, честная бандитская». Он с прищуром на меня посмотрел и снова уставился на дорогу. «А говоришь, не знаешь ничего. Фельдман в начале 2000-х весь город держал под собой. И папа Тима был с ним. Чем занимались, сам толком не знаю, потому и тебе говорить не буду. Но точно не розами торговали. Поняла?» Кивнула. «Поняла. А теперь?» «10 лет назад их власти разогнали. Прижали, и они ушли в тень. Кронин-старший умнее оказался, сразу за границу свалил. Сначала в Англию, потом в Германию, и теперь вот во Францию. А Фельдман здесь остался. В политику пошел. Опять же, деталей не знаю. О мотивах Алисы вообще не ведаю. Это Славу допрашивать надо. Он у Тима подружка по секретам. Видимо, Алисе нужны бабки, раз она в Кронина вцепилась». Содержательная оказалась беседа. Весьма. Если честно, я пребывала в таком неопределенном состоянии шока, что и ответить ничего толкового не могла. И новых вопросов тоже не возникло. Выходит, все это время мой Тима был связан с бандитами, и отец его, и Вадик, и Алиса эта, и тот же Сережа. Все они по уши повязаны в криминале, и желания исполняют далеко не чистых на руку людей. «Ян, что-то ты странно притихла», — настороженно спросил Сережа. «Ты здесь останови, я домой пройдусь», — произнесла я, глядя перед собой на однотипную дорогу. Серый выругался. «Не надо было тебе говорить, напугал только. Тебе-то переживать нечего», — заверил он. А у меня тотчас перед глазами возник взрыв. Я тогда и до сего момента на 99% была уверена, что это Антон. А оказывается, помимо него, в этом мире еще полно мразей. Да он по сравнению с ними цветочек. «Главное сейчас не афишировать ваши отношения, какими бы они у вас ни сложились», — продолжал говорить Сережа. «Мне Тим дал четкие указания держать тебя подальше от Вадика и их отца. Ты просто наша сотрудница, одна из многих. Поняла?» И опять кивнула. Что ж тут непонятного? «Яна!» — позвал меня Сережа. А когда я обернулась, он недовольно нахмурился. «Ну что не так?» «В самом деле, что может быть не так? Сначала на меня поспорил парень-псих. Потом погибли бабушка и лучшая подруга. А мама окончательно во мне разочаровалась. После меня начал преследовать все тот же парень-псих, и в момент, когда я думала, что хуже быть не может, в моей жизни появился лучик света, надежды и любви. Я думала, судьба подарила мне шанс стать счастливой, а в итоге она просто продолжает издеваться. Мой любимый босс, если не сам бандит, то вся его семья, его люди, его клиенты – все они плохие люди, и где-то в этом тайфуне затерялась маленькая беспощадная я. Во что я опять вляпалась? Но вместо того, чтобы спросить об этом Сережу, выдавила дежурную улыбку и соврала. «Все отлично, ты меня домой все же отвези, пожалуйста». Он шумно выдохнул, завернул за угол заведения и подъехал к шлагбауму. Показав что-то охраннику в будке, тронулся дальше, как только проезд был открыт. Местность мне была совершенно незнакомой, но я будто оказалась совсем в другом городе. Здесь имелись современные высотки, узкие, но чистые улочки, много деревьев, цветов. Повсюду светились яркие вывески. Я увидела супермаркет, спортивный зал, ресторан, зоомагазин, туристическое агентство и еще кучу всего, что могло понадобиться человеку, если он вообще не собирался выезжать из этого микрогородка». А потом мы въехали в подземный паркинг, и Сережа, наконец, остановился. «Приехали», —